Глава вторая. «Значит, отец хотел тебя убить». Разместившись на травяном пригорке, Керума деловито ощипывал жирную утку. Альмар пытался делать то же самое со второй, но получалось плохо. Перья не выдергивались, а ломались. Птичья тушка неприятно болталась в руках. «Да, как только жрецы сказали, кто я...» «А в родне у вас есть кто-то из магов? Из темных?» «Нет», — Альмар решительно мотнул головой. «Я знаю всех родственников». «Может, твой род его отринул?» Керума закончил возиться с добычей и пристроил птицу над огнем. «Или ты уродился в дальнего предка? Магия, говорят, передается до 16-го колена». «Дай-ка сюда», — вздохнув, добавил подросток, указывая на утку. «Зачем ты ее так мучаешь? Все перья обломал». «Я не умею», — повинился мальчик, передавая крякву спутнику. «Обеих уток застрелил сегодня днем Керума». Альмар чувствовал себя неловко, сознавая, что целый день его помощь ни в чем не понадобилась, и даже такое простое дело — ощипать добычу — он провалил. «Оно и видно», — беззлобно согласился Белобрысый. «Сразу понятно, из благородных. Лучше расскажи, что умеешь». Небо не торопилось темнеть. По прошлому опыту Альмар знал, в таком белесо-сиреневом состоянии оно останется еще несколько часов. Но в любом случае это был уже поздний вечер, принесший прохладу, и мальчик придвинулся к костру ближе, протянул к пламени зябнущие руки. Керума хотел знать, что он умел. А что он умел? Говорить, читать и писать на нескольких языках. Знал основы математики и то, как следует проверять отчеты управляющего поместьем. Знал, какие существуют народы, кто с кем граничит, заключает союз или воюет. Мог нарисовать по памяти карту империи. Но вряд ли Керума интересовали подобные навыки. «Умею немного фехтовать», — сказал Альмар после паузы. «Ножи метать, ну, хуже, чем ты. Верхом езжу, стреляю», — пожал плечами. Но дичь ощипывать и разделывать не приходилось. «Значит, будешь учиться», — сделал вывод Керума. «Мне бы магию освоить», — вздохнул Альмар и поразился своим словам. Ведь это значило принять темный дар. И все, пути назад не будет. Хотя его нет и сейчас, этого пути. Станет Альмар полноценным магом или нет, отец его не примет. Если он приблизится к родному дому, убьет сам или велит стража. Наверное, Альмара уже вычеркнули из всех родовых книг. Не носить ему больше имя Мелгон и титул Тара. «Господин Митрил рассказывал», — сказал между тем Керума, «что магический дар похож на вторую душу, которая живет в человеке и спасает его, чтобы не погибнуть самой. Поэтому маги не совсем люди. Обычных людей с двумя сущностями не бывает. Тут уже получается какой-то оборотень», — пробормотал Альмар. «Пожалуй», — согласился Керума. «Только у оборотня два тела, а у мага две души». Второй вечер их путешествия не очень отличался от первого. Керума разложил костер, бросил в котелок самолично почищенные рыбины. Над остальным уловом трудился Альмар, или Мажонок, как мысленно называл его Керума. Как и со вчерашней уткой, результат был плачевен, но мальчик не сдавался, и куча рыбы, кое-как выпотрошенной и частично лишенной чешуи, постепенно росла. Мажонок оказался не похож на тех немногих нобелей, на высокородных заложников, живших в замке Тангила, которых довелось видеть Керума. Не было в нем ничего из их надменного презрения и тщательно скрываемого страха. Спокойный, собранный, готовый учиться тому, что требуется. Впрочем, оборотень соглашался признать, ситуация отличалась. Возможно, и те подростки, даже эльф, перед всеми задиравший нос, вели бы себя иначе, в другой обстановке. Кто знает. «Керум, как бы ты поступил на моем месте?» Альмар смотрел на него серьезными серыми глазами, на время оставив рыбин в покое. «Я бы тщательнее снимал чешую», — признался тот. Альмар покраснел и бросил виноватый взгляд в сторону рыбы. Потом, опомнившись, покачал головой. «Я не об этом, а о своей жизни. Вот если бы ты, если бы у тебя обнаружился темный дар, как бы ты поступил?» «Я? Керума всерьез прикинул на себя описанную ситуацию. «Я бы обрадовался. Владеть магией здорово. А потом?» «Потом бы нашел хорошего мага, согласного взять меня учеником». «Темного?» «Ну, не светлого же!» — Керума засмеялся. Альмар невесело улыбнулся в ответ. «Хорошего в каком смысле?» — уточнил он. «Справедливого и не очень жестокого», — после минутного размышления пояснил Керума. «Чтобы не гонял в хвост и в гриву, зря не наказывал. Такого, у которого не мрут постоянно ученики, а то притворятся добряками они все гораздо». «Добрый темный маг», — произнес Альмар мрачнее. «Вот-вот, и я о том же. Сам знаешь, таких не бывает. Но без мастера магии ты толком не овладеешь. С даром так нельзя. Или ты ему хозяин, или он тебе. Слышал, наверное, что выгнанные на вольные хлеба-недоучки долго не живут. В этом все дело. Неподчиненный дар сжигает их изнутри. Взрослые маги свой дар всегда держат под контролем, но этому они долго учатся». «Ты знаешь такого темного, справедливого и не очень жестокого?» Без особой надежды в голосе спросил Альмар. Керума хмыкнул. «Единственный темный, которого я знаю, это господин Тангил. Но он учеников не берет. По крайней мере, я никогда о них не слышал». «Ты служишь ему?» «Нет, я еще маленький», — Керума скривился. «Будь он старше, не пришлось бы сбегать из дома, чтобы добраться до Радоги. Страшно жить рядом с Тангилом, он же... То, что о нем рассказывают, все эти...» Альмар замолчал, явно не зная, как закончить. «Своих он обычно не трогает», — буркнул оборотень, вновь вспомнив последнюю встречу с магом. Как тот смотрел на него, не узнавая словно на вещь, как в глазах Тангила горели отсветы чего-то жуткого. У Керума было время понять, полуэльф, вмешавшись, спас ему тогда жизнь. «Благослови тебя, многоликий, за это, господин Митрил». Несколько раз Керума думал о том, не сказать ли Альмару о своей второй сущности. Ведь неизвестно, как сложится путешествие. Может, придется перекинуться тогда, когда будет не до объяснений. Но всякий раз откладывал. Мажонок вырос в семье почитателей Солнечного и ничего об оборотнях не знал. Все серые братья, жившие в столице, тщательно скрывали вторую суть. Там о них рассказывали только страшные сказки, хуже, чем о Тангиле. Альмару не повезло. Поклоняйся его родителям многоликому, приняли бы темный дар сына с благодарностью. Многоликий благословлял любой дар, независимо от цвета, привечал оборотней и не видел разницы между человеческими народами. Только с эльфами у владыки были какие-то старые счеты.